Глава 4. Союз с завещанием. Голос мог принадлежать только леснику, единственному его другу, попечителю королевских садов. Сения, услышав предостерегающий крик, еще сильнее прижалась к Асмуру, словно прикрывая его своим телом, и он с удивлением почувствовал у ее бедра компактную кобуру портативного десинтера. «Крэк! Асмур Крэк!» — крикнул он, беспомощный в своей непроглядной незрячести. «Нет-нет!» — зашептала Сыня. «Пока я с тобой, они ничего не смогут сделать!» Значит, она догадалась, о ком предупреждал лесник. Асмур схватил девушку в охапку и вытянул вперед руку. Теплая конская чешуя тотчас же придвинулась к его ладони. Он ощупью перебросил гибкое тело через седло, и тут же шелестящая масса перьев обрушилась на него сверху. Мир кругом вспыхнул мерцающим лунным светом. Глаза Крэга стали его глазами. Он увидел Мону Сения, сдернувшую по воде его вороного. Черные волосы, выбившиеся из-под сиреневого перьевого покрывала, метались по гриве, и конь не противился ей, прижав чешую, хотя до сих пор никто, кроме Асмура, не мог даже приблизиться к неукротимому животному, признававшему только одного хозяина. В другой руке принцессы мертвенно поблескивало грозное и запретное оружие, разящее молниями, а сразу же за ней, влитые в седла, выселись три ее старших брата. Асмур стремительно обернулся, обнажая лезвие, дозволенное в таких случаях меча. Остальные шесть принцев стояли у него за спиной. Надо же, явились все. Он сам мог мгновенно исчезнуть, бежать к своим кораблям, и он успел бы это сделать прежде, чем кольцо разъяренных царственных братьев сомкнется. Но здесь была его Мона Сения. Нет, не его. И тем не менее, он готов был скрестить оружие с любым, кто посмел бы ему сказать об этом. Он принял отказ от короля, но не позволил бы повторить его даже принцу. «Мой меч не привык ждать», — проговорил он хрипло и высокомерно. И словно в ответ на его слова, палево-серый крэк, прошелестев бессильными крыльями, опустился на меч, цепко обхватив его когтями. Теперь Асмур не мог воспользоваться этим оружием. «Буду стрелять!» — крикнула Мона Сения. «И я не промахнусь! Вы меня знаете!» Братья ее знали. Асмур тоже. И тут материнский крэк встряхнул головой, так что седой венчик поднялся над нею, точно рыцарский плюмаж, и издал укоризненный клёкот. Это подействовало эффективнее, чем угроза ее своенравия. Действительно, трудно было найти проступок страшнее, чем поднять смертоносное оружие на человека. Но ранить Крэга, пусть даже нечаянно, это было самым позорным, несмываемым грехом. Принцы осадили коней. «Эрл Асмур!» — прокричал один из тех, кто стоял за спиной Моны Сения, кажется, самый старший. «Ты знаешь, что исполняющий уговор неприкосновенен, и как бы мы ни чувствовали себя оскорбленными, не нам, принцам крови, нарушать законы Джаспера. Поэтому мы разрешаем тебе удалиться. Полночь миновала, а предначертание указало тебе начать путь до рассвета. Ступай с миром, но помни, если, вернувшись, ты приблизишься к нашей сестре ближе, чем на расстоянии взгляда и голоса, мы будем драться так, как велит фамильная честь, без Крэга, вслепую, на звон шпаги». «Я не менее вашего чту уговоры законы Джаспера», тяжело переводя дыхание, проговорил Эрл Асмур, который задыхался от бешенства. «И тем не менее помните, высокородные принцы, что, выполнив свой долг перед Крэгом моей матери, я вернусь и скрещу шпагу или кинжал, рапиру или меч по выбору с любым из вас, независимо от того, удостоит ли снова меня принцесса Сения слова или взгляда». «А теперь слушайте меня!» — разнесся над ночными полянами звенящий голос Моны Сения. «В отличие от вас, я плюю на уговор и на все законы Джаспера оптом, кроме того единственного, который позволяет королевским дочерям по собственной воле выбирать себе мужа. Вы не хотите брать на себя обузу его ленных владений, которыми вам бы пришлось управлять в случае нашей смерти. Хороши, братцы. Что ж, в таком случае вы мне больше не родня. Я отрекаюсь от королевской крови. Асмур. Она нагнулась с седла и положила ему на плечо маленькую руку, опушенную аметистовыми перьями. Ты забыла о старинном обычае заключать брак вместе с завещанием. Тогда на них, на этих каплунов, жиреющих в диване, в случае, если ты не вернешься, не ляжет никаких обязательств. Ну, он с тоской поглядел в ее лицо, узкое страстное лицо, обрамленное черными прядями, выбивающимися из-под фламинговой шапочки. Когда-то он любил это лицо, эту девочку, не сводившую с него очарованный глаз на ее первом турнире. Но, видя древние боги, как он устал от ее сумасшедшего нрава. Пусть она права, и у него душа Крэга, но он уже ничего не желает, кроме покоя, если не для тела, то хотя бы для души и чести. И сейчас, когда она завладела, между прочим, его конем, встала между ним и исполнением уговора, он вдруг отчетливо понял, что гораздо сильнее любил бы ее воспоминания. «Мона Сенья», — проговорил он как можно мягче, — «высокородная Мона, вы разгневаны на братьев и отреклись от родства с ними, но вы забыли о своем отце». Звук его голоса, исполненного чарующего благородства, произвел не примиряющее, как он рассчитывал, а прямо противоположное действие. От любви и горя Сенья окончательно потеряла голову. «Асмур, я ничего не повторяю дважды. Ты сейчас же наречешь меня своей женой или...» Она оглянулась, пытаясь найти что-нибудь такое, чем можно было бы напугать самого Асмура. Видя древние боги, это было чертовски трудно, ибо напугать бесстрашного Эрла могла разве что такая угроза, которая еще ни разу не прозвучала под небом Джаспера. Но и принцесса была не из пугливых. Она медленно подняла руку с маленьким десинтером до уровня своего лба, и рука ее не дрожала. «Асмур», — сказала она очень просто, — «если ты этого не сделаешь, я убью Крэга, своего Крэга». Он рванулся к ней, пытаясь перехватить руку, но она оказалась проворнее. Скочив на седло ногами, она вытянулась во весь рост и теперь стояла на спине его вороного, освещенная тремя лунами, с рукой поднятой ко лбу. Принцев как ветром сдуло с сёдел. Все разом очутились на земле, а один самый младший отвернулся и прижался лицом к гриве своего коня. Не было еще такого на Джаспере за все 1500 лет действия уговора, чтобы кто-нибудь поднял руку на своего Крэга. На себя бывало, но принцесса Сенья грозила невиданным. «Тарита Крэг, поводырь моей матери!» — прорычал Асмур голосом, которому больше бы пристало проклятие, чем брачная клятва. «Перед тобой, старейшим из всех собравшихся здесь Крэгов, я, Эрл Асмур, последний из рода Муров» — это были единственные слова, которые он произнес с удовольствием. «Беру в жены Мону Сенья, ненаследную принцессу, отрекшуюся от королевской крови, и буду ей мужем до своего смертного часа. А если ее дни продлятся дольше моих, то завещаю ее со всеми владениями тому, кто после моей смерти первый коснется губами ее лба. Я поклялся. Я, Сенья Амур, принимаю твое завещание, муж мой, как и все, на что будет воля твоя, потому что кроме тебя меня не коснется никто. Я поклялась». «Надолго ли хватит этой кротости?» — подумал Асмур. Сенья тоненько свистнула вместо традиционного свадебного поцелуя. Ее колдовская кобыла, разыгрывавшая пугливость за каким-то надгробием, грациозно приблизилась к вороному, изгибая шею. Девушка спрыгнула со своего несколько необычного пьедестала прямо в седло, небрежно кинула десинтер в кобуру и, не оборачиваясь, медленно двинулась вперед, бездорожье дурманных полей, над которыми вставала бирюзовая утренняя луна, не оставляя им с Асмуром ни минуты ночи. Принцесса, пусть даже отрекшаяся от родства с королевским домом, не могла прощаться с возлюбленным при постороннем.